Ведь из него Володя вытащил довольно корявый осколок, который, кстати, подарил лошадному на память. Вы помните, товарищ лошадный? Ах, в каюту бы к лошадному! И вообще, мало ли здесь подлодок, эсминцев, тральщиков. Но прежде всего следует заштопать носки. Как у всякого настоящего старослужащего, у него в сумке есть и иголка, и нитка. Но с глазами у него произошло что-то такое, от чего он долго не мог попасть в угольное ушко. Глаза слипались. В конце концов, щурясь, словно близорукой, подняв к самому глазу игольное ушко, он прицелился и попал. Тотчас же, не без ловкости, Володя пропустил иголку вокруг лохматой дыры в носке и крепко подтянул. Получилось то, что на Украине называют гуля. Гулю он размял пальцами. Теперь следовало подготовить к ремонту второй носок. Размышляя над разодранной в куски пяткой, он сунул иголку ушком вниз, в щель лавки, чтобы не затерялась. И тотчас же на иголку, весело что-то рассказывая, сел заросший волосами грузин. Был даже неправдоподобно, что у такого мужественного, мускулистого человека оказался такой визгливый голос. «Укусил!» — кричал он, вертясь между обнаженными офицерами военно-морского флота. «Укусил!» Все повскакали со своих мест, и те, кто отдыхал после парной, и те, кто только еще предчувствовал банной радости. «У него там нитка болтается!» — крикнул сиповатым морским голосом мичман в подштанниках и в кителе с орденами. «Он же на иголку сел!» «Позвольте, я врач!» — сухо остановил Володя мечущегося ногого грузина и опустился возле него на корточки. Пострадавший тоненько всхлипнул. «Не легайтесь!» — с профессионально-докторским голосом приказал Володя. «Вовсе не так больно!» «Не столько больно, сколько унизительно!» — сердито огрызнулся пострадавший. Кругом уже осторожно посмеивались. «Ничего смешного нет», — сам, не веря собственному двуличию, произнес Устименко. «Это свинство — швырять иголки по скамейкам». Когда операция закончилась, грузин горячо пожал Володину руку. «Не стоит благодарности», — все еще поражаясь своему умению лгать, сказал Володя. «Но, повторяю, это свинство». И скользнул вдоль стены. Ему показалось, что кто-то на него внимательно взглянул, и опасность придала ему мужество. Из бани он на всякий случай пробрался в парную. Здесь его, конечно, не разыщут в сладких стенаниях парящихся, в клубах пара, в белесой мгле веселого банного ада. А если и разыщут, он отмежуется. Прекрасно, если пострадавший вольнонаемный. А вдруг он полковник? Или, упаси бог, адмирал из строгих, если прикажет опадать мне немедленно сюда этого буйного идиота с его иголкой? Иди тогда, доказывай, что ты трое суток не спал. Его просто свело от чувства ненависти к себе. И оказывается, он лжец. Отвратительный, наглый и спокойный лжец. Двуличнейшее существо. Или это тоже на почве переутомления? На всякий случай он еще вздремнул над своей шайкой с полчасика в бане. Здесь было, по крайней мере, тепло. А кто знает, что ожидало его дальше на этой главной базе, где столько больших теплых домов, в которые его никто не зовет. И не так тут одинок, как на гранитных скалах этой базы, и не надо настраивать себя на мысли о суровой и непередаваемой красоте севера. Но уж если не везет, то не везет, как сказала старуха Ашхен, когда он в канун 7 ноября прошлого года, неловко повернувшись, вылил на себя большую банку йода. Едва он вышел из предбанника, как напоролся на патруль. Уже миновало время, надо было иметь ночной пропуск, которого у Володи, разумеется, не было. И он даже не сопротивлялся и не спорил, он покорно пошел между автоматчиками-матросами, как имеющий опыт дезертир или матерый диверсант. «Полундра, Устименко», — думал он, Здесь стоят матросы».